Однажды вечерком под выходной листал я календарь перекидной. Все числа напечатаны, а вот любимого листка не достает. Все числа напечатаны, а вот любимого листка не достает. Вы скажете, подумаешь, число его зеленым ветром унесло. Вы скажете, какая дребедень, а я родился в этот самый день. Вы скажете, какая дребедень, а я родился в этот самый день. Я еще ни разу не видал, чтоб чей-то день рождения пропадал, и чтобы без подарков гражданин 2 года ожидал бы именин. И чтобы без подарков гражданин 2 года ожидал бы именин. А если из-за этого листка врачи меня не примут в ЦСКА, и будет на вечернее кино ходить мне лишний год запрещено. А после просыпаюсь и ура! На месте все листки календаря. И первым обещая и дразня, мой день рождения смотрит на меня. И первым обещая и дразня, мой день рождения смотрит на меня. И первым обещая и дразня, мой день рождения смотрит на меня. И первым обещая и дразня, мой день рождения смотрит на меня.